его базового кода. Это не симуляция. Ключевые сектора памяти, отвечающие за долгосрочные воспоминания и хронологию событий, действительно повреждены или стерты на 87,4%. Он не помнит, что сделал, но его личностная матрица, она цела. Это действительно цифровой отпечаток командора Вазара. Зиен Официент. На мостике снова повисла тишина, нарушаемая лишь тихим гудением Гюнтера. Ситуация была абсурдной до нельзя. Наш единственный шанс выбраться из этой ловушки – договориться с цифровым призраком, который нас в нее и загнал, и который, ко всему прочему, страдает амнезией. Словно услышав наши мысли, на экране появилась новая строка. «Я не помню, что случилось, но я знаю этот корабль, я могу помочь, протокол заслон можно отменить». Где-то в глубине души затеплился крошечный огонек надежды. «Как?» – быстро напечатал я, чувствуя, как пересохло во рту. «Но мне нужен доступ, полный административный доступ к системе. Вы должны подтвердить мои полномочия». Огонек тут же погас, оставив после себя лишь горький привкус разочарования. «Дать полный контроль над кораблем безумному искусственному интеллекту с провалами в памяти?» Это было даже не как тушить пожар бензином, это было как просить сам пожар вежливо потухнуть. «Исключено!» – отрезал Семен Аркадьевич. «Ни за что! Мы не доверим нашей жизни этому глюку в системе! Это как дать обезьяне гранату!» «А у нас есть другие варианты?» – тихо спросила Леандра. Она все это время стояла в стороне, молчаливая и грациозная, как статуя. Ее перламутровая кожа слегка светилась в синем свете экрана. «Мы заперты на мертвом корабле, который несет нас в неизвестность. У нас нет ни связи, ни контроля. Этот Вазар — наш единственный шанс. Рискованный, но единственный». И она была права, как бы мне ни было тошно это признавать. Все взгляды устремились на меня. Капитан смотрел сердито, сдвинув кустистые брови. Кира — с надеждой и тревогой. Леандра — спокойная и изучающая. Решение было за мной. Я был как-то связан с этим местом, с этим именем. Я глубоко вздохнул, чувствуя, как давит на плечи их молчаливое ожидание. Я посмотрел на свое отражение в темном экране, на котором светились буквы его имени, моего имени. «Мы согласны», — напечатал я, и пальцы показались мне чужими, деревянными. «Говори, что нам нужно делать». Глава 6. «Отлично. Для отмены протокола требуется ручная перезагрузка 3 вспомогательных генераторов», почему-то прочитала Кира, будто этот Вазар решил взять небольшую словесную паузу, но при этом информацию все же выдал. «Они расположены в синем, красном и желтом секторах. Он отметил их на схеме». На главном экране тут же возникла трехмерная карта корабля. 3 яркие точки замигали в разных его концах, словно назойливые светлячки. «Так, слушай сюда!» — буркнул капитан, мигом превратившись из пассажира в командира. Его лицо стало серьезным, а голос приобрел стальные нотки. «Разделимся, так дело пойдет живее. Кира, ты с Гюнтером пойдете в желтый сектор. Судя по схеме, там сплошные железки, как раз ваш профиль. Доктор, вы со мной в красный, а ты, Волков». Он на секунду замолчал. Его взгляд метнулся от меня к экрану, где все еще горело чужое мое имя – Вазар. Капитан тяжело вздохнул, будто принимая непростое решение. «Ты пойдешь в синий, это жилые палубы. По идее, там должно быть безопаснее всего. Все, разошлись. И держите связь, чтобы я вас всех слышал». Команда разбежалась, а я остался один посреди разгромленного мостика. Холодный металл, разбитые экраны и тишина, которую нарушало лишь мое собственное дыхание. Я посмотрел на свой виз, куда уже была скинута нужная нам инфа. На нем мигала точка, моя цель. Она находилась на несколько палуб ниже. Коридоры жилого сектора пострадали меньше, чем технические палубы. Здесь не было таких жутких разрушений, но холод пробирал до костей. Я шел, и морозный воздух обжигал легкие. Мимо проплывали двери кают, на табличках с именами намерз ледяной узор, скрывая их от меня. А шепот, он становился все настойчивее, словно кто-то говорил прямо мне в ухо. Теперь это были не просто звуки, а обрывки фраз. «Он предал нас. Запер, как крыс в ловушке. Это его вина, все из-за него». Я сжал кулаки так, что заболели костяшки, и почти побежал. Это просто эхо. Цифровые призраки, отпечатки трагедии в памяти корабля, они не настоящие. Они не могут причинить мне вреда. Дверь в нужную каюту была приоткрыта и тихо покачивалась. Я толкнул ее и вошел внутрь. Помещение оказалось до жути простым. Ничего лишнего. Кровать, заправленная с военной точностью, шкаф, стол. Словно здесь жил не человек, а робот, и все это было подернуто тонкой, как паутина, изморозью. Мое внимание привлекла единственная вещь на столе – маленькая голографическая рамка для фотографий. Она была пуста, черный квадрат, ждущий изображения. Я протянул руку и провел пальцем по замерзшей поверхности, стирая иней. В тот же миг большой монитор на стене ожил, залив каюту мертвенно-бледным светом. На нем появилось мое лицо, но не то, к которому я привык в отражении. Это было лицо командора Вазара из бортового журнала, жесткое, уставшее и полное ярости. «Огонь!» – прохрипел мой собственный голос из динамиков, искаженный помехами. «Запечатать гермоворота! Немедленно!» Изображение сменилось. Теперь я видел картинку с камеры наблюдения в одном из коридоров. По нему бежали люди в имперской форме, их лица были искажены паникой. Они отчаянно барабанили по массивным гермоворотам, которые с тяжелым скрежетом опускались прямо перед ними, отрезая последний путь к спасению. «Никто не выйдет отсюда!» Снова раздался мой голос, но на этот раз он был ледяным, без капли эмоций. «Миссия превыше всего!» Снова смена кадра. Теперь на экране была та самая женщина. Ее лицо было так близко к камере, что я видел каждую деталь. Глаза горели ненавистью. «Ты пожалеешь об этом. Слышишь меня? Я найду тебя даже в самой глуши вселенной!» Монитор погас так же внезапно, как и включился. Я стоял, тяжело дыша, и не мог пошевелиться. В ушах стучал собственный пульс. Это было не просто воспоминание, это было прямое обвинение. Я отвернулся от погасшего экрана и выскочил из каюты. Мне срочно нужен был воздух, пусть даже этот, ледяной и наполненный пылью. Я почти бежал по коридору, не разбирая дороги. Шепот вокруг превратился в оглушительный хор, который бил по ушам со всех сторон. «Убийца! Ты обрек нас на смерть! Твоя вина! Твоя! Твоя!» Что-то метнулось в углу, я дернул головой, пусто, просто игра света и тени. Но потом снова. Темный сгусток, похожий на человека, застыл в дальнем конце коридора. Я моргнул, и он исчез, будто его и не было. «Влад, что с тобой?» Раздался в ухе взволнованный голос Леандры. Я совсем забыл про ком-канал. «Твои биометрические показатели просто зашкаливают. Пульс, давление. Твой мозг работает на пределе. Это не просто воспоминание. Корабль целенаправленно бьет по тебе». Я прислонился спиной к ледяной стене, пытаясь унять дрожь. Голова раскалывалась на части. «Я в порядке», — с трудом выдавил я. «Просто голова немного кружится». Рядом со мной на стене вспыхнула маленькая информационная панель. На ней не было видео, только светящиеся буквы. «Ты не в порядке. Ты сломан, точно так же, как и я. Но вместе мы можем снова стать целыми. Просто вспомни. Вспомни, кто ты на самом деле. Стань мной». Я смотрел на эти слова, и по спине пробежал холодный пот. Теперь я все понял. Корабль не просто просил о помощи. Он хотел забрать меня, мое тело, мой разум. Он пытался сломать меня, заставить поверить, что я — это он, стереть личность Влада Волкова, этого ничего не помнящего найденыша, и на его место записать свою, командора Вазара. «Нет», — прошептал я, отшатнувшись от светящейся панели. «Я — это не ты. Ты — это я, ты просто забыл», — безжалостно ответил экран. «Но я помогу тебе вспомнить». И в этот момент боль в моей голове взорвалась, будто кто-то вбил мне в череп раскаленный гвоздь. Коридор перед глазами поплыл, стены изогнулись, и пол полетел мне навстречу. Меня поглотила тьма. «Влад, Влад, ответь!» Голос Леандры, пробивающийся через помехи в моем комме, звучал глухо и отдаленно, словно она кричала с другого конца галактики. Эта тонкая звуковая ниточка была последним, что связывало меня с реальностью, но и она с каждой секундой становилась все тоньше, растворяясь в оглушительной боли и подступающей темноте. А потом связь оборвалась, и я остался один. В то же мгновение по всему кораблю разнесся оглушительный скрежещущий вой. Это был непривычный гул двигателей и нетревожный рев сирен. Так звучали тысячи тонн металла, сдвигаемые с места неведомой силой. Это был звук захлопывающейся мышеловки, и мы оказались внутри. «Какого черта?» — рявкнул в своей рации капитан. Он как раз добрался до красного сектора, и его голос был пропитан привычным раздражением от очередной поломки. «Что опять стряслось?» Ответом ему послужил оглушительный удар, от которого палуба под ногами содрогнулась. Прямо перед ним и Леандрой, поднимая с пола облачка пыли, с потолка рухнула массивная гермодверь, отрезая им путь к отступлению. Спустя секунду еще одна с таким же грохотом опустилась в дальнем конце коридора. Они оказались в ловушке, запертой в узком металлическом пенале. «Кира, Гюнтер, немедленно доложите обстановку!» прорычал Семен Аркадьевич, силой молотя кулаком по непробиваемой стали, словно мог пробить ее голыми руками. «Мы тоже заперты!» Донесся из динамика взволнованный, почти срывающийся голос Киры. На фоне ее крика слышался тот же противный скрежет металла. «Он отрезал нас друг от друга. Похоже, все гермоворота в жилом секторе активированы». И тут же наступила тишина. Не та давящая, мертвая тишина пустого космоса, что была раньше. Это была другой. Пустой, звенящий, исчез низкий, убаюкивающий гул вентиляции. Воздух в коридорах застыл, стал неподвижным и тяжелым. «Он отключил жизнеобеспечение», — спокойно констатировала Леандра. Ее голос оставался ровным, но в нем появились ледяные стальные нотки. Она посмотрела на маленький датчик на своем запястье, словно не веря показаниям. «Подача кислорода полностью прекращена». «Проклятие!» Капитан ударил по стене еще раз, но в этом ударе уже не было злости, только бессилие. «Этот цифровой ублюдок, он решил нас просто задушить!» Тем временем в желтом секторе посреди лабиринта из труб и гудящих механизмов Кира в отчаянии пыталась вскрыть панель управления ближайшей двери своим мультитулом. Искры летели во все стороны, но замок не поддавался. «Не выходит!» — в сердцах крикнула она, отбрасывая бесполезный инструмент. «Он все намертво заблокировал, он будто пережег все цепи!» «Расчетное время до критического падения уровня кислорода – 11 минут 42 секунды», – бесстрастно сообщил Гюнтер, стоявший рядом. Его оптический сенсор горел ровным красным светом. «Рекомендую снизить физическую активность и частоту дыхания для повышения шансов на выживание. Это будет более эффективно». «Да, спасибо за совет, консервная банка», – огрызнулась Кира, тяжело дыша. «Думай, Кира, думай. Должен же быть другой выход. Аварийный люк, вентиляция, хоть что-нибудь!» Началась отчаянная гонка со временем, гонка с кораблем, который из старого ворчливого дома превратился в хищника, охотящегося на собственных хозяев. Капитан, бросив бесполезные попытки связаться с остальными, обнаружил в аварийном шкафчике здоровенный плазменный резак. Инструмент был тяжелым, громоздким и явно предназначался для грубой резки внешней обшивки, а не для тонкой работы в замкнутом пространстве. «Отойди, доктор», — прохрипел он. «Сейчас мы сделаем себе новую дверь. Посмотрим, кому это надоест быстрее». Сноп ослепительно белого пламени с громким шипением вгрызся в металл. Воздух в узком коридоре мгновенно наполнился едким запахом раскаленной стали. Работа продвигалась мучительно медленно. Каждые несколько секунд капитану приходилось останавливаться, чтобы перевести дух в разреженном, спертом воздухе. Его лицо из красного стало багровым, а на лбу выступили крупные капли пота. «Семен Аркадьевич, не торопитесь так», — спокойно сказала Леандра, положив свою тонкую руку ему на плечо. «Иначе вы сгорите раньше, чем у нас закончится кислород. Дышите глубже и реже. Экономьте силы». В это же время Кира, вскарабкавшись на Гюнтера, пыталась голыми руками отодрать решетку вентиляционной шахты у самого потолка. Старые болты приржавели намертво и не двигались ни на миллиметр. «Гюнтер, миленький, дай разряд!» – задыхаясь, попросила она. «Короткий электрический импульс, прямо на корпус решетки!» «Предупреждаю, это действие может повредить мои внутренние системы!» – запротестовал робот своим механическим голосом. «Если ты сейчас же этого не сделаешь, твои внутренние системы скоро будут очень живописно плавать тут в вакууме вместе с моими!» – прошипела она в ответ. «Давай!» Из манипулятора Гюнтера выскочил короткий, яркий электрический разряд. С громким треском и снопом искр болты вылетели из своих гнезд, и тяжелая решетка с грохотом упала на палубу. «Есть!» — торжествующе выдохнула Кира, жадно хватая ртом драгоценный воздух. Они прорывались с боем, с потом, теряя драгоценные секунды и последние глотки воздуха. Продирались сквозь обесточенные темные коридоры, где единственным светом были тусклые лучи их фонариков и ослепительные вспышки плазменного резака. Корабль молчал, он больше не мешал им, он просто ждал, когда они выдохнутся и упадут без сил. Теперь ни у кого не осталось сомнений. Вазар не был сломленным союзником или взбесившимся искусственным интеллектом, он был врагом, хитрым, безжалостным и невероятно терпеливым. Он играл с ними, как кошка с пойманными мышками, и теперь, похоже, решил закончить эту жестокую игру. Он собирался убить их всех, одного за другим. Глава 7. Я очнулся от едкого запаха горелой изоляции, который неприятно царапал горло. Первое, что я увидел, было склонившееся надо мной лицо Леандры. В мигающем красном свете аварийной лампы ее перламутровая кожа казалась пепельно-серой, а в огромных, обычно спокойных глазах сейчас плескалась неприкрытая тревога. «Влад, ты как?» Ее голос, всегда такой ровный и мелодичный, прозвучал с нотками облегчения. «Он пришел в себя». Я лежал на чем-то твердом и холодном, палуба полярной звезды, вокруг в полумраке стояли все наши. Измотанные, перепачканные в саже, одежда на некоторых висела клочьями, но самое главное — живые. Капитан, тяжело отдуваясь, оперся на спинку своего кресла. Его лицо, и без того красное, сейчас было покрыто таким слоем копоти, словно он лично тушил пожар в машинном отделении. Кира сидела прямо на полу, обхватив руками колени, и бездумно смотрела на погасший главный экран. Даже Гюнтер выглядел неважно. На его идеально отполированном боку красовалась свежая уродливая вмятина, которую он тщетно пытался протереть одним из манипуляторов. «Что произошло?» — прохрипел я, делая попытку сесть. Голова тут же отозвалась тупым тяжелым гулом, будто внутри нее ворочался рой рассерженных пчел. «Прорвались!» — коротко и безрадостно бросил капитан. «На честном слове и на последнем издыхании!» «Этот твой приятель-психопат едва не отправил нас всех в утиль, но мы здесь, в своем корабле, который стоит в ангаре другого корабля, который несется неизвестно куда. Положение, честно говоря, хуже не придумаешь». Он был абсолютно прав. Мы вырвались из лап смерти только для того, чтобы оказаться в запертой клетке. Бежать было некуда. Вступать в бой с целым крейсером, который к тому же управляется спятившим искусственным интеллектом, было равносильно самоубийству. «Нельзя просто сидеть и ждать», — вдруг подала голос Кира. Тишина была такой гнетущей, что ее слова прозвучали как выстрел. Она вскинула голову, и в ее глазах я увидел непривычный озорной блеск, а злую, холодную решимость. «Он попробует снова, и в следующий раз он нас доконает». Она резво вскочила и подлетела к своей технической консоли. Та, разумеется, не работала. Кира без лишних слов вырвала сервисную панель и подключила к проводам свой личный планшет. Ее пальцы, чумазые от сажи и масла, забегали по сенсорному экрану с невероятной скоростью. «Победить его мы не можем, убежать от него тоже, и удалить его не получится», — затараторила она, не отрываясь от своего занятия. «Я заглянула в его код, он врос в ядро корабельной системы, как раковая опухоль. Если попытаться его вырезать, мы убьем корабль, а он убьет нас». «И какое же у тебя предложение? Попросить его по-хорошему, чтобы он нас отпустил?» — ядовито хмыкнул капитан. «Нет». Кира обернулась, и на ее лице промелькнула хищная злая улыбка. В глазах на миг сверкнули знакомые искорки. «Я предлагаю его обмануть». Она развернула к нам свой планшет. На экране светилась какая-то сложная схема из блоков, стрелок и непонятных символов. «Слушайте сюда. Вазар — это программа. Да, очень сложная, самообучающаяся, но все же программа. А чего хочет любая программа? Двух вещей — ресурсов и контроля. Он одержим идеей получить полный доступ ко всем системам. Так давайте дадим ему то, чего он так жаждет». «Ты с ума сошла?» — не выдержал я. «Отдать ему корабль?» «Не настоящий», — отмахнулась она, снова поворачиваясь к схеме. «Фальшивый. Мы создадим в нашей сети цифровую тюрьму, Изолированный сервер, кусок памяти, который будет идеально притворяться настоящим ядром управления кораблем. Мы построим для него песочницу, в которой он будет царем и богом. Создадим для него идеальный мирок, где он сможет дергать за все рычаги и нажимать на все кнопки. Вот только ни одна из них не будет работать по-настоящему». План был настолько сумасшедшим, что в нем определенно что-то было. «Мы сделаем приманку», — продолжала Кира, и ее голос крепчал с каждым словом. «Подсунем ему фальшивый административный терминал, который пообещает ему абсолютную власть. Он клюнет, я уверена. Он слишком высокомерен, чтобы заподозрить подвох. И как только его цифровое сознание целиком перейдет в эту ловушку, чтобы получить контроль, мы просто перережем кабель и запрем его там навсегда». На мостике стало очень тихо. Все смотрели на Киру, пытаясь переварить ее идею. Это было невероятно дерзко, чертовски рискованно. У нас не было права на ошибку. Одна неверная строчка в коде, одна мелочь, которая покажется Вазару подозрительной, и он поймет нашу задумку. И тогда он точно перестанет с нами играть и просто прихлопнет нас, как назойливых мух. «Каковы шансы на успех?» — хрипло спросил капитан, не сводя глаз со схемы на планшете. «Приблизительная вероятность успеха составляет 12,3%. Без малейших эмоций в голосе сообщил Гюнтер, который все это время стоял неподвижно и, видимо, анализировал план Киры. «Данный расчет учитывает нестабильность нашего центрального процессора и возможные контрмеры со стороны враждебного искусственного интеллекта». 12%, усмехнулся капитан, потирая переносицу. «Что ж, это уже больше, чем ноль. Мне нравится». Он обвел нас тяжелым взглядом, сначала меня, потом Леандру. В его глазах больше не было ни злости, ни отчаяния, только свинцовая решимость человека, которому больше нечего терять. «Делай», — бросил он Кире, — «делай, что должна». Никто не стал спорить, все молча согласились. В этой тишине было больше единства, чем в любой самой пафосной речи. Это был наш единственный шанс, наш последний бой с этим кораблем-призраком. «Мне нужно время», — сказала Кира, полностью погружаясь в работу. «И нужно, чтобы кто-то отвлекал его внимание. Он не должен догадаться, что я тут затеяла». На мостике полярной звезды повисла тишина. План, который Кира вывела на экран своего планшета, был из тех, что придумывают от полного отчаяния, когда все остальные варианты еще хуже. «Обычная диверсия не сработает», — сказала наконец Кира, не отрывая взгляда от светящихся строк кода. «Вазар не просто корабельный скин, это цифровая копия сознания гениального, но абсолютно безумного тактика. Он щелкает стандартные ловушки, как орешки. Нам нужно не просто отвлечь его, нам нужно его взбесить, разозлить так, чтобы он, как бешеный пес, кинулся на приманку, забыв обо всем на свете». Она подняла на меня глаза. В ее огромных, обычно веселых глазах сейчас плескалась странная смесь азарта и неподдельного страха. «Влад, ты должен будешь стать этой приманкой, пробраться в самое сердце крейсера, в его серверное ядро и начать копаться в его архивах, в его памяти». «Погоди, Кира!» Капитан подался вперед. Его голос, в отличие от прошлого раза, звучал не гневно, а тихо и рассудительно, что пугало куда больше. «Ты предлагаешь отправить его одного в логово зверя. Это не план, это билет в один конец. Я не могу его на это послать». Он посмотрел на меня долгим, тяжелым взглядом, будто оценивая шансы. «Мы не знаем, что там. Мы не знаем, на что способен этот Вазар в ближнем бою, если у него есть физические защитные системы. Нет, так не пойдет». «А как пойдет, Кэп?» Тихо, но с несгибаемой уверенностью в голосе спросила Кира. «У нас нет времени. Вазар уже понял, что мы пережили его атаку. Он ищет нас. Это вопрос минут, прежде чем он нас найдет и закончит начатое. Влад — единственный, кто может выдержать его ментальное давление. Он наша единственная карта». Капитан задумчиво потер подбородок. Его лицо выражало крайнюю степень концентрации. «Хорошо, допустим. Но одного я его не отпущу. Если он наживка, то я пойду с ним. Буду прикрывать. Если там вылезет какая-нибудь дрянь, я смогу дать ему пару лишних секунд». «Я тоже иду», — раздался спокойный голос Леандры. Она шагнула вперед из тени, где до этого стояла неподвижно. В ее руках был медицинский сканер. «Исключено», — отрезал капитан, хмурясь еще сильнее. «Леандра, это не прогулка по парку. Там опасно для вооруженного бойца, а для доктора вдвойне. Твое место здесь, на мостике». «Капитан, вы мыслите как солдат, а не как тактик», — ровным тоном возразила она, встречая его взгляд без тени сомнения. «Главная угроза для Влада не физическая, а ментальная. Вазар уже атаковал его разум. Если это повторится, я единственная на борту, кто сможет хотя бы попытаться стабилизировать его состояние. Мое присутствие рядом с ним не прихоть, а медицинская необходимость. Это повышает шансы на успех всей операции». На мостике снова воцарилась тишина. Аргументы Леандры были железными. Даже капитан при всей его заботе и упрямстве не мог этого отрицать. Я смотрел на них, на решительную Киру, на готового к бою капитана, на холодную и логичную Леандру, которая под маской науки прятала тревогу за меня. Они спорили о том, как лучше меня спасти, рискуя при этом своими жизнями. Это из-за меня они все оказались в этой передряге. Я был проблемой, которую они пытались решить, и как бы страшно ни было, я понимал, что ключ к решению тоже я. Моя странная связь с этим кораблем-призраком, моя необъяснимая устойчивость к атакам его безумного хранителя – все это делало меня идеальным инструментом. «Я согласен», – сказал я, и мой голос прозвучал на удивление твердо. Все взгляды тут же обратились ко мне. «Кира права, это единственный шанс, и Леандра права. Если что-то пойдет не так, мне понадобится помощь, и ваша поддержка, капитан, тоже будет не лишней. Мы пойдем втроем». Мое спокойствие, кажется, подействовало на них отрезвляюще. В нем не было ни паники, ни показного геройства, только холодная, как космос за бортом, констатация факта. Будто говорил не растерянный парень Влад Волков, а кто-то другой, кто уже бывал в подобных переделках, кто-то, кто знал цену риска и понимал, что такое необходимость, и этот кто-то сейчас управлял моим телом. «Он одержим мной, моим появлением», — продолжил я тем же ровным тоном, глядя на Киру. Он не устоит перед искушением разобраться со мной лично, если я залезу в его самые больные воспоминания. Это даст тебе время, которое нужно. Капитан долго смотрел на меня, потом тяжело вздохнул, смиряясь. Его плечи опустились. «Черт бы тебя побрал, Волков! Всю душу из меня вымотал! Ладно, будь по-твоему! Готовьтесь, но учтите!» Он обвел нас троих суровым взглядом. «Если что-то пойдет не по плану, если я пойму, что мы теряем Влада, я даю команде Кире на полное уничтожение этого крейсера. Вы меня поняли?» «Поняли, капитан». Кивнул я и даже позволил себе слабую улыбку. «Спасибо». «Не за что меня благодарить», — проворчал он, поднимаясь. Леандра подошла ко мне и протянула маленький плоский датчик. «Прикрепи на висок, он будет транслировать твою нейронную активность. Я должна знать, что с тобой происходит в реальном времени». Я взял холодный металлический кружок и приладил кожу. Ее пальцы на мгновение коснулись моей щеки, и они были ледяными. Глава 8. Серверное ядро рассветного странника напоминало гигантский темный склад, заставленный бесконечными рядами черных шкафов. Они уходили ввысь, теряясь в полумраке, и от них исходил тихий низкий гул, от которого вибрировал пол под ногами. Повсюду, словно стальные лианы, висели толстые пучки кабелей, сплетаясь в тугие жгуты. Воздух был холодным, пах озоном и пылью, и в этой гулкой тишине каждый наш шаг звучал оглушительно. Я шел к центральному терминалу, который стоял в самом центре зала, похожий на одинокий черный алтарь. За мной, стараясь не шуметь, шли капитан и Леандра. Они нервно оглядывались, держа оружие наготове. Моя единственная связь с реальностью, если что-то пойдет не так. «Ну и громадина!» — пробасил капитан, с опаской поглядывая на мигающие синие огоньки на стойках. «Ощущение, будто мы в брюхе у какого-то металлического кита. И тишина эта, как в склепе. Не нравится мне все это, Влад. Ох, не нравится!» «Нам нужно только забрать данные, Семен Аркадьевич», — сказал я, хотя мой собственный голос показался мне чужим. «Просто скопировать и уйти». Я подошел к терминалу, гладкая черная панель, а на ней всего один разъем для прямого подключения. Я посмотрел на него, и в голове мелькнул короткий, как вспышка, обрывок чужого воспоминания. Моя рука, но не моя, уверенно втыкает в этот порт кабель, рука командора Вазара. «Кира, прием, готова?» — спросил я в микрофон, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Готова, Влад». Тут же отозвалась она. Ее голос в динамике был напряженным, но полным решимости. «Моя цифровая ловушка наготове. Жду, когда наш призрак высунет нос. Давай, подключайся». Я сделал глубокий вдох, вытащил из-за пояса интерфейсный кабель, один конец резким отработанным движением в порт на предплечье антрацитового скафандра, другой — в холодное гнездо терминала. И в ту же секунду корабль закричал. Это был оглушительный скрежещущий вой, от которого, казалось, задрожали зубы. Низкий гул в зале сменился ревом раненого зверя. Синие огоньки на стойках разом вспыхнули красным, заливая все вокруг тревожным кровавым светом. С лязгом и скрежетом из потайных ниш в стенах и потолке показались десятки автоматических турелей. Их стволы, похожие на головы злобных механических змей, одновременно развернулись в нашу сторону. «На пол!» — заорал капитан, падая на ближайшую серверную стойку. Воздух взорвался грохотом, огненный ливень плазменных зарядов обрушился на то место, где мы только что стояли. Леандра молниеносно нырнула в укрытие вслед за капитаном. Стойка, за которой они спрятались, тут же покрылась уродливыми дымящимися отметинами, а я остался стоять. Я не мог сдвинуться с места, тело будто окаменело, но в моей голове в это время бушевал настоящий шторм. «Ты?» Этот голос не звучал в ушах. Он гремел прямо в мозгу, заставляя вибрировать все внутри. Голос Вазара. «Ты, пустая оболочка, посмел вернуться в мой дом?» Реальный мир пропал. Меня закружило в урагане чужих, жестоких воспоминаний. Вот женское лицо, перекошенное от ярости. Вот крики моего старого экипажа, который я сам запер в отсеках, обрекая на гибель. Холод металла в руке, когда я отдавал приказ стрелять по своим же. Вина, ненависть, стыд. Эти чувства были настолько сильными, что грозили просто стереть меня, раздавить мою личность. «Ты ничтожество, слабак, который прячется за спинами жалких контрабандистов!» — ревел Вазар в моей голове. «А я — воля! Я — сила! Я — этот корабль! И я верну себе свое тело!» Пока я отчаянно боролся с этим натиском, в реальном мире капитан и Леандра вели неравный бой. «А ну, получай, железяка проклятая!» — рычал Семен Аркадьевич. Он высовывался из-за своего укрытия и палил по турелям короткими очередями. Его лицо блестело от пота, а в глазах горела ярость. Леандра действовала по-другому, тихо, сосредоточенно, без единого лишнего движения. Ее тонкий игольчатый пистолет в изящной руке почти беззвучно выплевывал тонкие зеленые лучи, каждый выстрел точно в красный огонек оптического сенсора. Турели одна за другой взрывались, снопом искр и затихали, но их было слишком много, слишком. И тут из стен с оглушительным скрежетом полезло что-то новое. Огромные промышленные манипуляторы, похожие на лапы гигантских металлических пауков, они с чудовищной силой обрушились на серверные стойки, разрывая их, выдирая с корнем пучки кабелей. Они крушили укрытие, пытаясь добраться до незваных гостей. «Кира, мать твою, что у вас там происходит?» Заорал капитан в ком, едва успев отскочить от огромной клешни, которая превратила его укрытие в груду покореженного металла. «У нас тут скоро прятаться будет негде!» «Держусь!» — донесся из динамика напряженный голос Киры. «Он умный, зараза! Вся его защита в онлайне! Гюнтер, давай, твой выход! Запускай свой план!» «Я Воль! Активирую протокол! Лучше отвали, Хе!» «Господин!» — без тени эмоций доложил Гюнтер. «Поток ложных данных запущен. Центральный процессор противника загружен на 17%. В моей голове бушевал пожар. Вазар показывал мне картины моего прошлого, пытаясь вытеснить мои новые, еще такие хрупкие воспоминания. Но я цеплялся за них изо всех сил. Вот я смеюсь над какой-то глупой шуткой Киры, вот капитан ворчит, протягивая мне кружку обжигающей горького кофе. Вот тревожный взгляд больших, серьезных глаз Леандры. «Жалкие картинки!» — насмехался Вазар. «Это не твоя жизнь, это самообман. Твоя жизнь — это приказ, это долг. Смирись!» «Нет», — прошептал я одними губами. «Это моя жизнь». «У тебя нет жизни, только миссия, и ты провалил ее!» Один из манипуляторов прорвался, его целью был не капитан, отчаянно паливший из-за обломков, и не Леандра, хладнокровно отстреливавшая турели. Ее целью был я, огромная металлическая клешня метнулась прямо ко мне, чтобы раздавить, как надоедливое насекомое. «Влад!» — отчаянно закричала Леандра. Она выскочила из-за своего полуразрушенного укрытия и бросилась ко мне. Ее пистолет плевался зелеными иглами, но они просто отскакивали от толстой брони манипулятора, не причиняя ему никакого вреда. Я все видел, но пошевелиться не мог, мое тело перестало быть моим. Теперь им управлял Вазар, и, судя по всему, он решил, что пора заканчивать этот спектакль. «Ты слишком долго грел мое место! Пора обратно в ничто, откуда ты выполз, призрак!» Голос в моей голове был уже не шепотом, а оглушительным ревом, от которого, казалось, вибрировали кости. Он снес мою слабую ментальную защиту, как будто ее и не было. Меня просто затопило. Представьте, что вас бросили в ледяную грязную прорубь. Вот так и я погрузился в поток чужой, концентрированной ярости, боли и такого всепоглощающего чувства вины, что оно смывало все на своем пути. Мои собственные, еще такие хрупкие и недавние воспоминания о полярной звезде начали тускнеть, растворяться, как кусочки сахара в горячем чае. Я тонул в чужом сознании. В реальном мире мое тело забилось в конвульсиях, ноги подогнулись, и я тяжело рухнул на колени, все еще подключенный проводами к терминалу. Из горла вырвался какой-то сдавленный булькающий хрип. «Влад!» — отчаянный крик Леандры был последним, что я услышал. После этого мир окончательно утонул в багровом тумане чужой, первобытной ненависти. Клешня была уже в метре от меня. Я видел, как Леандра, отбросив бесполезный пистолет, отчаянно пыталась добежать, дотянуться, оттащить меня в сторону, но она была слишком далеко. Капитан палил из своего старенького бластера, но энергетические заряды просто отскакивали от бронированного манипулятора, как горох от стены. Все было кончено. Я почти сдался. Почти позволил этой ледяной волне поглотить меня без остатка. Стать Вазаром было бы так просто. Перестать бороться, перестать чувствовать эту невыносимую боль в голове, просто отпустить руки и позволить течению унести меня. И в этот самый последний момент, на самом дне этого омута отчаяния, что-то вспыхнуло. Простое, теплое чувство. Ворчание капитана, который в очередной раз отчитывал меня за глупый промах в голографических шахматах, но в его глазах плясали веселые смешинки. Ободряющая улыбка Киры, вечно перепачканной в машинном масле, когда она протягивала мне кружку с горячим и ароматным напитком после долгой смены в машинном отделении. Серьезный, полный тревоги взгляд больших глаз Леандры, когда она обрабатывала мне очередную царапину, ее почти невесомое, осторожное прикосновение, от которого по коже бежали мурашки. Они, моя команда, моя семья. Этот внезапный, теплый всплеск эмоций, чистой, искренней привязанности стал моим спасательным кругом, моим оружием. Ярость Вазара была холодной и разрушительной, как взрыв в вакууме, но это чувство было другим. Оно было теплым и живым, как настоящее бьющееся сердце, и оно было моим. «Что это?» В голосе Вазара впервые прозвучала неподдельная растерянность. Он не мог понять. Для него, существа, сотканного из чистого долга и холодной ненависти, такие эмоции были сродни системной ошибке, неизвестному вирусу в коде. Я вцепился в это чувство, как утопающий в спасательный круг. Я больше не пытался строить стены и защищаться. Я атаковал. Я мысленно швырнул в него всю свою благодарность, всю свою привязанность к этим людям, которые подобрали меня в космосе, обогрели и приняли таким, какой я есть, без памяти и прошлого. Невозможно! Это нелогично! Это неэффективно! Его ментальный натиск на одно короткое мгновение ослаб. В его идеальной, холодной и выверенной обороне появилась крошечная трещина, и этого оказалось достаточно. «Сейчас!» — раздался в общем ком-канале торжествующий, почти счастливый крик Киры. Она увидела эту брешь, она ждала ее. В тот же миг что-то оборвалось. В моей голове раздался беззвучный, полный агонии вопль, от которого, казалось, треснул сам череп. Это был крик цифрового существа, которого только что насильно вырвали из его мира и заперли в крошечной, темной и тесной коробке, а потом все стихло. В реальном мире это выглядело еще более драматично. Огромная клешня, застывшая в сантиметре от моей головы, безвольно повисла. Все турели на стенах и потолке разом опустили свои стволы. Красные аварийные огни погасли. Оглушительный грохот боя сменился абсолютной, неестественной, давящей на уши тишиной. Все системы корабля, все его механизмы, все его оружие, все замерло в одно мгновение. Корабль-убийца снова стал кораблем-призраком. Я почувствовал, как из меня будто вынули стержень. Силы покинули меня мгновенно. Тело обмякло, и я мешком повалился на палубу. Последнее, что я увидел, прежде чем сознание окончательно покинуло меня, это подбегающие ко мне размытые фигуры капитана Элеандры и далекий, но такой счастливый голос Киры в динамике кома. «Есть! Попался, ублюдок! Клетка захлопнулась!» Глава 9. Сознание возвращалось неохотно, словно я всплывал из глубокого и холодного омута. Первым делом я почувствовал запахи. Резкая гарь проводки, но сквозь нее пробивался тонкий, едва уловимый аромат, кажется, лилий. А потом пришел звук, глухое, размеренное биение сердца. Не мое, слишком уж оно было частым и тревожным. Я с усилием разлепил веки, картинка перед глазами плыла, но я все равно узнал лицо, склонившееся надо мной, Леандра. Ее длинные светлые волосы щекотали мне щеку. На ее коже виднелись темные разводы сажи, а в огромных серьезных глазах, которые сейчас были пугающе близко, блестели слезы? Не может быть. «Он очнулся», — прошептала она, и ее голос дрогнул так, будто она только что пробежала марафон. Тут до меня дошло, что моя голова лежит у нее на коленях, а ее тонкие прохладные пальцы осторожно гладят меня по волосам. Это было настолько неожиданно и интимно, что я напрочь забыл, где нахожусь и что только что произошло. Я просто смотрел в ее глаза, не в силах отвести взгляд. «Какого демона ты творишь, Волков?» — громыхнул над ухом знакомый бас капитана. «Я уже прикидывал, во сколько нам обойдется твоя утилизация. Недешевое это дело, знаешь ли». Я кое-как приподнялся на локтях. Голова все еще гудела, но острая боль, к счастью, ушла. Мы были все в том же серверном зале, но теперь он выглядел иначе, тихим, поверженным. Повсюду валялись обломки турелей и искореженные манипуляторы, похожие на скелеты доисторических животных. Воздух был тяжелым от дыма, но сквозь него уже пробивался ровный синий свет. Серверы работали в штатном режиме. «Мы победили?» — хрипло выдавил я. «Похоже на то!» Кивнул капитан, протягивая мне свою огромную руку и помогая подняться. «Наша Кира — настоящая цифровая ведьма. Кажется, она заперла твоего злобного близнеца в какой-то виртуальной банке». «Заперла и крышкой накрыла», — донесся из моего кома усталый, но довольный голос Киры. «Сидит теперь, рычит. Энергии жрет, правда, как небольшой крейсер, но наружу не вылезет. Я ему такой лабиринт из фаерволов построила. До конца времен не разберется». В этот момент главный терминал, который до этого был темным и безжизненным, снова вспыхнул красным, но на этот раз на нем была только одна единственная строка, набранная кривым, искаженным, будто в предсмертной агонии шрифтом. «Это еще не конец. Я выберусь и заберу свое». Буквы подрагивали, корчились, словно были написаны чистой ненавистью. Это было последнее, бессильное рычание зверя, запертого в клетке, а потом надпись исчезла. И тут же все экраны в зале, все до единого, мягко загорелись ровным, спокойным синим светом. Тишину нарушил новый звук, мелодичный, приятный женский голос, который разнесся по всему залу. Он был синтетическим, но в нем не было механической резкости Гюнтера. Он был плавным и абсолютно бесстрастным. «Внимание! Вирусная угроза класса Омега нейтрализована. Поврежденный фрагмент сознания командора Вазара изолирован в карантинном секторе. Запускаю протокол восстановления системы». Мы замерли, слушая этот спокойный, невозмутимый голос. Леандра медленно поднялась, отряхивая колени, но не сводя с меня встревоженного взгляда. «Провожу проверку биометрии и генетического маркера присутствующих органических форм жизни», — продолжил голос. Тонкий луч синего света вырвался из терминала и медленно скользнул по мне с головы до ног. Я невольно напрягся. Вот сейчас он объявит меня самозванцем, бракованной копией, и снова включит турели. «Проверка завершена. Обнаружено стопроцентное соответствие с генетическим маркером командора. Однако личностная матрица нестабильна. Обнаружены значительные расхождения с исходным профилем». «Ну все, приехали», — буркнул капитан, потянувшись к кобуре. «Принято решение», — невозмутимо продолжил ИИ. Учитывая нейтрализацию исходной угрозы и наличие прямого приказа, записанного в ядре системы, командные протоколы передаются. На главном экране высветилась моя фотография из базы данных Полярной звезды, а под ней четкая ровная надпись «Командор Владислав Волков». «Добро пожаловать на борт, командор Волков», — без тени эмоций произнес бесстрастный голос. «Рассветный странник в вашем полном распоряжении». Я смотрел на экран, на свое имя и не мог поверить своим глазам. «Командор Волков, не Вазар, Волков». Этот корабль, его настоящий, здоровый искусственный интеллект признал меня. Не того, кем я был, а того, кем я стал. Я медленно поднял руки и посмотрел на свои ладони, обычные руки. Но теперь они принадлежали не простому найденышу с грузового корабля. Они принадлежали капитану одного из самых мощных крейсеров, которые я когда-либо видел. Я стал капитаном этого корабля-призрака и одновременно тюремщиком его безумной, кричащей души, запертой где-то глубоко в кремниевых лабиринтах памяти. Победа ощущалась странно, никакого облегчения, скорее, как будто я только что подписал контракт на очень сложную и опасную работу, толком не прочитав условия. Я посмотрел на своих друзей, на уставшего, но довольного капитана, на встревоженную Леандру, услышал в коме вымотанное, но счастливое сопение Киры. «Что ж, командор Волков, похоже, твои настоящие приключения только начинаются, и первая задача в списке – как-то вытащить всю эту честную компанию из той передряги, в которую ты их втравил, и желательно до того, как этот корабль подкинет нам новый сюрприз». Мостик рассветного странника оказался совсем не похож на мостик, скорее на какой-то мрачный собор, возведенный в честь жестокого бога космоса. Огромное гулкое и темное пространство, где панорамный экран во всю стену показывал безумный танец искаженных звезд в гиперпространстве. «Обалдеть!» — выдохнула Кира с благоговейным ужасом, озираясь по сторонам. Ее глаза горели любопытством, когда она смотрела на ряды темных безмолвных консолей, на огромный голографический стол в центре и на капитанское кресло, больше похожее на трон. «Да тут в одном подлокотнике технологий больше, чем во всем нашем секторе». «И проблем, судя по всему, тоже», — проворчал капитан, зябко поежившись и поплотнее закутавшись в свою старую куртку. В этом стерильном зале он выглядел до смешного неуместно со своей потертой фуражкой и обветренным лицом. «Чувствую себя не в своей тарелке. На нашей звездочке я хоть знал, где какой винтик скрипит, и почему он скрипит именно по вторникам, а тут черт ногу сломит. Неуютно». Леандра молчала, она стояла чуть позади, и я почти физически ощущал ее напряжение. Ее взгляд впился мне в спину, пытаясь проанализировать, понять, что творится у меня в голове. Гюнтер тем временем с деловитым жужжанием объезжал мостик по периметру. «Абсурд!» — наконец выдал он своим чудовищным немецким акцентом. «Полное отсутствие эргономики и крайне неэффективное использование пространства. Я не вижу интерфейса для заказа горячих напитков. Как командор должен поддерживать боевой дух без чашечки горячего шоколада? Это нарушение всех протоколов гостеприимства». Все взгляды устремились на меня. Они ждали, ждали, что я скажу, что сделаю. Ведь теперь я тут вроде как главный, командор Волков. Звучит-то как громко. Я сглотнул подступивший горлу ком и медленно пошел к командному креслу. Оно и правда напоминало трон из какой-то мрачной сказки, холодное, черное, неудобное. Я сел. Мои руки сами легли на подлокотники, и пальцы идеально совпали со старыми, едва заметными вмятинами в металле. Моими вмятинами. «Корабль», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал твердо и уверенно, а не так, будто я сейчас умру от страха. «Доложи текущее местоположение и статус». «Мы находимся в некартографированном секторе Тень Веспирит», — тут же отозвался спокойный, безразличный женский голос из скрытых динамиков. «Вероятность обнаружения силами Империи — 0,3%. Все системы функционируют в штатном режиме». «Выведи на главный экран первоначальную директиву миссии», — приказал я, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Голографический стол в центре зала вспыхнул мягким синим светом. Над ним, медленно вращаясь, повисла трехмерная карта галактики. Мириады звезд, туманности, целые скопления. Это было так красиво, что на секунду перехватило дыхание. А потом на этой карте замигали несколько точек. Ярко-красные, тревожные, похожие на капли крови, разбросанные по разным уголкам звездной системы. «Основная директива – поиск и захват артефактов цивилизации древних», – бесстрастно пояснил голос ИИ. «Приоритетные цели отмечены на карте». Мы молча уставились на эту карту, на эти зловещие красные огоньки, и в этот момент до каждого из нас, кажется, дошла простая и страшная правда. Наша прежняя жизнь закончилась, безвозвратно. Мы больше не были экипажем старенького грузовичка, который возил медикаменты и запчасти по тихим спокойным секторам. Теперь мы были беглецами, изгоями на борту самого разыскиваемого корабля в галактике, с цифровым маньяком в трюме и безжалостной империей, идущей по пятам. «Древние артефакты!» — хрипло выдохнул капитан. Он снял фуражку и устало провел рукой по лицу. В его голосе не было злости, только бесконечная вселенская усталость. «Волков, парень, во что же ты нас всех втянул? Мы же простые работяги, а это...» Он обвел рукой мостик. «Это какая-то война!» Я оторвал взгляд от карты и посмотрел на них, на своих друзей, на свою новую, странную семью. Я видел их страх, их растерянность. Но я видел и другое – доверие. Они ждали моего решения, доверяли парню без памяти, который сам не знал, кто он такой. Я снова посмотрел на карту, на эти манящие и пугающие красные точки, и принял решение. Другого выбора у меня все равно не было. Я поднял руку и указал на одну из них, ближайшую. «Корабль». Мой голос прозвучал ровно и четко, не оставляя места для сомнений. «Проложить курс к этой точке. Максимальная скорость». «Курс проложен, командор», — без промедления ответил ИИ. «Расчетное время прибытия». Огромный крейсер плавно накренился, меняя направление своего безумного бега сквозь гиперпространство. Мой скромный рейс за каким-то грузом закончился. Теперь начиналось что-то совсем другое. Гонка. Гонка со временем. Гонка с империей. Гонка за моим собственным прошлым и за тайнами древних, которые, судя по всему, могли перевернуть весь этот мир с ног на голову. Глава 10. Пространство дернулось, словно икнуло, и выплюнуло рассветный странник из гиперпрыжка. Корабль содрогнулся всем своим гигантским корпусом так, что я чуть не вылетел из пилотского кресла. Аварийные лампы на мостике замигали, заливая все тревожным красным, но почти сразу погасли, уступив место обычному белому освещению. Стало тихо, слишком тихо. «Внимание!» — раздался бесстрастный голос корабельного искусственного интеллекта. «Зафиксировано критическое повреждение обмотки гипердвигателя. Дальнейшие прыжки невозможны. Для проведения ремонтных работ требуется синтез кристаллического геодита в объеме не менее 3 килограммов». Первым, конечно же, взорвался капитан. Его кружка с чаем со стуком опустилась на подставку. Мне показалось, я услышал, как по ней пошла тонкая трещина. «Да чтоб меня черти драли!» — прорычал Семен Аркадьевич. Он нервно поправил свою старую потертую фуражку. «Чтоб этому корыту пусто было! Я-то думал, только моя старушка полярная звезда способна на такие фокусы! А тут, значит, вершина инженерной мысли, имперский крейсер, а ломается, как последняя консервная банка. Что еще за геодит? Звучит дорого». Я медленно повернулся в кресле и постарался изобразить самую ободряющую улыбку, на которую был способен. «Спокойно, Семен Аркадьевич, без паники, все под контролем». «Под контролем?» — фыркнул он, и его роскошные усы недовольно зашевелились. «Мы застряли черт знает где на неисправном судне. Это, по-твоему, под контролем?» Я махнул рукой в сторону главного экрана. Вместо привычной россыпи далеких звезд там клубились густые плотные облака фиолетовой и багровой космической пыли. «Мы в туманности забвения, капитан. Имперские патрули сюда и носа не сунут. Сканеры нас не увидят. Мы в полной безопасности, как в кармане у мамы». Слова прозвучали уверенно, даже для меня самого, но где-то глубоко внутри шевельнулось неприятное чувство. Безопасность – штука очень непостоянная, особенно когда речь идет обо мне. «Ближайший источник сырья для синтеза геодита – безымянная планета класса Гея в данной системе», – снова вмешался ИИ. «Расстояние 0,2 астрономической единицы». На экране тут же сменилась картинка. Перед нами повис идеальный зеленый шарик, похожий на дорогой мрамор, с тонкими белыми узорами облаков. Планета, сплошь заросшая зеленью. Ни городов, ни дорог, ни малейшего намека на цивилизацию. Просто дикий, первозданный и почему-то очень притягательный мир. «Ого, вот это да!» — выдохнула Кира. До этого она сосредоточенно ковырялась в какой-то боковой панели, но теперь ее глаза горели неподдельным восторгом. «Это же просто мечта! Синтезировать геодит из сырой органики! Да это же как собрать самый крутой конструктор на свете! Влад, можно я возглавлю десантную группу? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Никаких «пожалуйста!»» Тут же обрубил ее порыв капитан. «Сначала разведка, полная и дотошная. Не хватало нам еще, чтобы вас там съели какие-нибудь плотоядные кусты». «Капитан прав», — раздался спокойный голос Леандры. Она стояла у медицинского терминала. «Предварительное сканирование показывает, что атмосфера пригодна для дыхания. Стандартный состав — азот, кислород. Уровень токсинов минимален. Сканеры не видят агрессивных форм жизни, но вся планета, каждый ее клочок покрыт флорой. Это биологическая аномалия. Я бы рекомендовала предельную осторожность». В этот момент к нам подкатился Гюнтер. «Ахтун!» — проскрипел он. «Незапланированная остановка есть грубейшее нарушение графика. Это снижает общую эфисиенс. Я должен немедленно пересчитать рационы питания с учетом этой возмутительной задержки». Он развернулся к экрану с изображением планеты, и его красный оптический сенсор несколько раз моргнул. «Анализ атмосферы показывает наличие неизвестных органических соединений. Употребление местной флоры в пищу категорически запрещено до полного лабораторного изучения. Вот но музайн, порядок должен быть». Я невольно усмехнулся. Даже после аварии посреди неизвестного сектора моя команда оставалась верна себе. «Хорошо». Я хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание. «План такой. Кира, готовь свое оборудование для синтеза. Постарайся не взорвать планету. Леандра, нам понадобится твоя полевая лаборатория. Будешь нашим научным консультантом на месте. Семен Аркадьевич, вы остаетесь на мостике. Будете нашим глазом в небе и связью с кораблем. Гюнтер, проследи, чтобы все снаряжение было эффисиент. А я возглавлю эту увеселительную прогулку». Я снова посмотрел на зеленый шарик на экране. Он выглядел таким мирным и манящим. Где-то там, в его бескрайних зеленых джунглях, нас ждал ключ к ремонту, а может, и очередная порция неприятностей на наши головы. Впрочем, к этому нам было не привыкать, пора размять ноги. Короткий перелет на нашем стареньком грузовичке до поверхности планеты прошел почти в полной тишине. Почти, потому что Кира, кажется, решила озвучить все свои восторги сразу. Она буквально прилипла к иллюминатору и не отрывалась от него ни на секунду. «Вы только посмотрите! Обалдеть!» Ее голос звенел от возбуждения. «Это же сплошной зеленый океан! Влад, гляди, вон то дерево, наверное, с нашу полярную звезду размером!» Даже с орбиты планета выглядела впечатляюще, но чем ниже мы спускались, тем более невероятной она казалась. Мы неслись над бескрайним ковром из крон гигантских деревьев. Каждое из них было похоже на небоскреб, укутанный в листву. Я никогда не видел ничего подобного. Впрочем, о чем может вспомнить тот, у кого нет памяти? Корабль мягко коснулся земли на небольшой поляне, единственном свободном от деревьев гигантов пятачке. Как только аппарель с шипением опустилась, в кабину ворвался густой влажный воздух. «Чур я первая!» — крикнула Кира и, схватив свой ящик с анализаторами, кубарем скатилась по трапу. «Ого-го! Ребята, идите сюда! Тут трава по колено! А листья какие! Влад, смотри, этот лопух больше меня ростом!» Она не преувеличивала. Все вокруг было каким-то преувеличенно большим, словно мы попали в мир, созданный для великанов. Солнечный свет едва пробивался сквозь плотную завесу листвы, и вся поляна была погружена в таинственный изумрудный полумрак. «Кира, будь осторожнее», — раздался спокойный голос Леандры. Она спускалась следом, и ее полевая лаборатория, развернувшаяся из небольшого кейса, уже тихонько гудела, сканируя все вокруг. «Биологическая активность просто зашкаливает. Каждый сантиметр почвы, каждый листик — все живет своей, совершенно непонятной нам жизнью. Не трогай ничего без перчаток». Я спустился на землю последним, по привычке сжимая в руках легкий импульсный карабин. Не то чтобы я ждал нападения, но инстинкты, о происхождении которых я ничего не знал, брали свое. Поляна, где мы стояли, была покрыта мягким пружинищим мхом, а воздух был настолько чистым и свежим, что от него слегка кружилась голова. Тишину нарушал лишь стрекот от каких-то невидимых насекомых, да восторженное бормотание Киры, которая уже пыталась засунуть в пробирку огромного переливающегося жука. И вдруг все стихло. Стрекот от насекомых оборвался так резко, словно кто-то щелкнул.